пить, кто завоняет, кто забоет, кожу чемодана самого. Я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела. Кто-то пыхтит, кто-то мигает, кто-то обнимает юные тела. Я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела. Кто-то звенит, кто-то рыдает, кто-то вспоминает дедов и отцов. Я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела. Совсем, кто-то почти что, кто-то еле-еле, кто-то просто вообще. Я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела, я плюю на ваши дела.